Сонет 146. О, бедная душа, игралище страстей и мощный центр моей греховной плоти всей! К чему, когда внутри томишься и страдаешь, снаружи так себя ты пышно украшаешь? К чему желаешь ты на столь короткий срок истратить столько сил для бренного жилища? Ужели для того, чтоб червь, жилец кладбища, твой выхоленный труп точить удобней мог? Нет, лучше ты живи насчет богатства тела, и чтоб оно, не ты, все более слабело. По дорогой цене уступки продавай, богатой будь внутри, а внешность забывай. Питайся смерти ты своей лишь достоянием, и смерть не устрашит тебя своим стенанием.